Энергичная молодежь с азартом бросалась в погоню, догоняя и избивая неудачливых бегунов. Сотрудники милиции, в числе которых ввиду продуманной кадровой политики остались одни осетины, отворачивались от творившегося беззакония или активно в нем участвовали, задерживая беглецов. Перед зданием дома правительства республики собралась огромная толпа, скандирующая националистические лозунги, сыплющиеся с экранов телевидения и пестрящие в заголовках местных газет. «Осетия для осетин», «Не пяди земли», «Ингуши вон», особо одиозные, причем только-только созданные, печатные издания вроде «Голоса Северной Осетии» и «Осетинская правда» дописались до «Хороший ингуш», «Мертвый ингуш». Телеведущая местного телевидения агитировала народ присоединиться к массовой акции протеста, которая уже собрала как бы 100 тысяч человек, хотя площадь свободы физически не способна вместить более 10 тысяч. Вакханалия беспорядков продолжалась до позднего вечера. Из дома правительства периодически выскакивали эмиссары, взобравшись на заранее собранную трибуну, добавляли порцию чернушного позитива через установленные микрофоны. По приказу главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, для обеспечения и поддержания режима чрезвычайного положения и комендантского часа, воинские части на территории республики были приведены в боевую готовность полная. Всех граждан, не имеющих регистрации на территории Северной Осетии, задерживали и доставляли на специально созданные фильтрационные пункты на территории воинских частей, выясняли их личность и цель местонахождения на территории республики, после чего принудительно высылались за пределы Осетии либо на территорию России, либо в Грузию. Воинские части, передислоцируемые из Грузии, разворачивались в населенных пунктах на административной границе с бывшей Чечено-Ингушской республикой, перекрывали основные автомобильные и железнодорожные магистрали. Пограничные контрольно-пропускные пункты прекратили всякое сообщение с Грузией, читая с Южной Осетией, и работали только на высылке южно-осетин и грузин на историческую родину. Министерство внутренних дел России отправило Генеральную инспекцию по проверке деятельности МВД Северной Осетии с самыми широкими полномочиями, вплоть до отстранения и назначения на должности взятия на себя части управленческих функций. Был организован цензурный комитет, проверяющий тиражи местных СМИ и программы телевидения на предмет разжигания национальной розни. Любое подозрение, что какая-либо статья или репортаж ведет к обострению национальной вражды, влекло за собой арест и изъятие печатной продукции из мест распространения с последующим уничтожением всего тиража издания, с возбуждением уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса. К 10 вечера, к военному госпиталю, отделенному от дома правительства Пушкинским сквером, подъехало около двух десятков военных «Уралов» и выгрузили два батальона солдат из состава 19-й мотострелковой дивизии и двух рот спецназа МВД из Краснодара. Распределившись по подразделениям, солдаты поротно выдвинулись на заранее намеченные места, взяв под контроль перекрестки улицы Ленина с улицами Церетели и Мордовцева. Построившись в три шеренги, солдаты полностью перекрыли проспект Свободы и улицу Ленина, окружив площадь Свободы, запруженную народом, оставив свободный выход по проспекту в обратную сторону к Сельхозинституту. В первой шеренге стояли бойцы спецназа, вооруженные штатными средствами успокоения буйных демонстрантов, щитами и резиновыми дубинками. Сзади подъехали две пожарные машины, доставленные под конвоем бойцов разведвзвода. Расчеты, подгоняемые солдатами, шустро размотали пожарные рукава. Подъехавшая звуковещательная станция озвучила требование комитета по чрезвычайному положению прекратить незаконный митинг и покинуть площадь. Не дав времени на размышления и организацию сопротивления, первая шеренга спецназа сделала шаг, слитно ударив дубинками по щиту. Ритм задавала звуковещательная станция, воспроизводившая заранее записанный грохот дубинок по щитам. Солдаты второй и третьей шеренг одновременно шагнули следом. Внезапно наступила темнота, во всем районе отключили электроснабжение. Подъехавшие военные автомобили осветили площадь фарами дальнего света, ослепляя протестующих. Распаленные демонстранты старались дать отпор, пуская в ход подручные средства, камни и палки, пиная в стену щитов, пытались выхватить дубинки. Ответные ласки спецназа по головам, рукам и чему придется, потеснили демонстрантов вглубь площади. Периодически стена щитов расступалась, и наиболее активных протестующих голосом и руками, ногами граждан выхватывали из толпы и утаскивали вглубь строя. По мере уплотнения толпы скорость продвижения солдат стала снижаться. По команде бойцы расступились и сделали два прохода, в которые ударили струи пожарных брандспойтов, удерживаемые каждые двумя пожарниками. Струи воды под давлением в 10 атмосфер, как веником смели стоящих напротив людей и расчистили проходы на 15 метров в глубину. Солдаты заполнили освободившееся пространство, а пожарники перенацелили брандспойты в середину площади. Получившие серьезную встряску от гидроудара товарищи, бросились прочь, расталкивая толпу и провоцируя панику. Вторая и третья шеренги солдат, по команде, произвела выстрел холостыми патронами вверх. Холодная вода, слепящий свет, панические вопли, рев динамиков и грохот дубинок по щитам сделали свое дело. Толпа хлынула прочь по проспекту Мира, разбиваясь на каждом перекрестке на части, а заранее выставленные блокпосты спецназа внутренних войск и военных, рассасываясь и растворяясь в дворах и подъездах. Разогнав демонстрантов, спецназовцы выбили закрытые двери дома правительства Северной Осетии и, прошерстив все кабинеты, согнали в актовый зал ночующих в здании депутатов и сотрудников администрации правительства. К работе приступила выездная группа прокуратуры Ставропольского края, уточняя персональные данные каждого задержанного, допрашивая о причинах нарушения комендантского часа и нахождения на рабочем месте в неурочное время. Все попытки прикрыться депутатством и неприкосновенность отметались ссылкой на режим чрезвычайного положения. Уведомив каждого задержанного о возбуждении уголовного дела и вручив предписание о домашнем аресте, с наступлением утра, их выпустили из здания правительства. Штаб ЧС расположился в освободившихся кабинетах правительства. «Стоять! Приехали!» — рявкнул осипшим голосом майор Пожинаев, старший сводной группы из 392-го учебного танкового полка, эвакуированного в конце марта из Чечни в Моздок, направленный на усиление группировки войск по поддержанию режима чрезвычайного положения, останавливая колонну бронетехники возле здания администрации пригородного района. «Везет же как утопленнику!» — закручинился комбат, где заварушка или еще какая хрень, так меня затычка используют. Из Чечни с горем пополам выбрались, на те Буденновск. Ну там ладно, практически в засаде отсиделись, больше копали, чем воевали, оборудуя взводный опорный пункт. Поучаствовать пришлось только в конце, правда удачно, помножили на ноль прорывающуюся группу боевиков. Месяца не прошло, осетины с ингушами что-то не поделили. И вот вам бронескорая помощь усмирителей уже пожаловала, встречайте, не серчайте. Ельцин главкома вооруженных сил изображает, приказами сыплет, а как их воплощать, кто бы знал. Пресекать мародерство любыми способами вплоть до применения оружия. Ага, ты еще докажи, что оружие применил по мародерам, а не по добропорядочным гражданам. Днем они все добропорядочные, как маджахеды в Афгане, а ночью головорезы головорезами. Ну да ладно, война план покажет, в линию взводных колонн становись, скомандовал Пожинаев. Построив подразделение, комбат быстро распределил по взводам районы патрулирования, определил порядок смен, включил в патрульные группы милиционеров, осетин, выделенных из районного отдела внутренних дел пригородного района. В зону ответственности группы вошли села Чермин, Карца, Дачная, Октябрьская, Куртат и Камбелеевская, населенные практически только ингушами. Справедливо полагая, что осетины не намного отличаются от чеченов, и прибарахлиться на халяву птрами и автоматами не откажутся, а расхлебывать и отписываться потом лично ему, Пожинаев отдал приказ любыми способами препятствовать попыткам экспроприации военной техники и вооружения. В каждую патрульную группу входил бронетранспортер и отделение солдат, возглавляемые офицерами, командирами взводов полка. Еще 5 бронетранспортеров составляли смены, и они же тревожные группы усиления. Всю технику загнали во двор школы, благо детишки были на каникулах, солдат разместили в спортзале школы. Ближе к спортзалу поставили кшинку на базе ГАЗ-66, запитав от щитовой школы, организовали дежурство в 2 радиосетях, штаба ЧП и патрульных групп. Отправив патрули на маршруты, Пожинаев организовал караульную службу на прилегающей территории парными постами. Всего в зону ответственности подразделения входили 4 села, 3 со смешанным населением и 1 населенный преимущественно ингушами. «С ингушами полегче, наверное, будет, им делить друг с другом нечего», – размышлял комбат, сидя в кшмке и нанося обстановку на карту 2-километровку. «Масштаб крупноват, зараза, да и карта 79-го года, устарела малиха. Стой! Кто идет?» – донесся взволнованный голос караульного. «Кого принесла нелегкая?» – удивился майор, услышав непонятный шум и топот. «Стой, стрелять буду!» – твердо скомандовал караульный, настропаленный майором на инструктаже. Пожинаев выскочил из кунга и с удивлением уставился на полтора десятка бородатых маджахедов, вооруженных охотничьими ружьями и парой автоматов. У одного за поясом был заткнут обрез охотничьего ружья. Одеты граждане были кто во что гораст, одни в солдатскую хабуху, другие, кто в спортивной форме, кто в цивильном платье, все поголовно в кроссовках. Возглавлял группу джигитов подтянутый осетин, майор милиции, стоящий впереди и о чем-то оживленно ездящий по ушам караульному. Бойцы невиданного фронта сгрудились у калитки ворот школы и шумно галдели, возмущаясь, что их не пропускают на территорию. Комбат вполголоса распорядился, выглянувшему из кунга вслед лейтенанту, тревожную группу в ружье, и не торопясь пошел навстречу приключениям. Дежавю, однако, даже не удивился Пожинаев. «Здорово, майор!» — радостно заулыбался милиционер. «Я тебе пополнение привел, братья из Южной Осетии, гляды какие орлы, ополченцы, вот», едва справился с трудным словом майор милиции. «Ну, заходи пополнение», дал добро Пожинаев и, дождавшись, пока ополченцы зайдут во двор, рявкнул командным голосом: «Строиться в одну шеренгу». Спотыкаясь и запинаясь, ополченцы разобрались в одну шеренгу, взяв за точку отсчета милиционера осетина. Три человека метались вдоль куцего строя, не зная, на каком фланге приткнуться и, наконец, пристроились на противоположном конце. В дверях школы показалась тревожная группа в составе отделения солдат. Повеселевший комбат встал посредине строя и скомандовал: «Слушать меня внимательно, команда, положить оружие». Несколько человек, очевидно недавно служивших в армии, автоматически выполнили вбитую в подкорку головного мозга команду, сделав шаг вперед и положив ружья на земли. Оставшиеся недоуменно переглянулись между собой и вопросительно уставились на милиционера осетина. Зачем положи, не надо положи». Майор милиции шагнул вперед, активно жестикулируя руками. «Стоять, руки в гору», — скомандовал сержант разводящий, направив автомат на мента и щелкнув предохранителем, передернул затвор, досылая патрон в патронник. Оторопевшие кавказцы растерянно переводили взгляды со своего сопровождающего на майора, хаотично дергая стволами, куда бог пошлет. Солдаты тревожной группы защелкали предохранителями и затворами, дублируя действия сержанта. На асфальт двора с лязгом посыпались ружья и автоматы, осетины послушно задрали руки вверх, всем своим видом выражая послушание и горячее желание выполнить все распоряжения новоявленного начальства. Застывший мент, завороженно вглядывающийся косящими глазами в дуло автомата, с трудом отвел глаза и осторожно сдвинулся на несколько шагов назад. Скоро комендантский час, подвел итог случайного противостояния Пожинаев. Если хоть одна, хоть кто-то высунет нос на улицу, будет сидеть в кутузке 15 суток. Осмотрев растерянных южноосетинских добровольцев, Пожинаев скомандовал: «Кругом, бегом, марш!» Потерявшие кураж и присмиревшие кавказские горячие парни сгрудились в кучу и, подталкивая друг друга в спину, бросились со двора школы. Темнота внезапно накрыла город, как будто в горах выключили рубильник. Школьный двор скудно освещался прожектором, установленным на козырьке входа в здание. Легкий ветерок шелестел в кронах деревьев, высаженных по периметру школы. Из приоткрытой двери командно-штабной машины вился сигаретный дымок, доносился бубнеж радиста, передающий радиограмму в штаб ЧС. Озабоченный офицер, не находя покоя, нарезал круги по территории, проверяя усиленные посты на предмет бдительности и готовности к возможному нападению. Этот Восток с его делом темным, та еще вещь в себе. Никто не додумается, что через 5 минут придет в голову кавказца с ущемленным самолюбием. «Товарищ майор, патруль 2 на связи», — заорал, выглянув из кшинки дежурный радист. «Срочно!» Пожинаев дернулся, чертыхнулся, споткнувшись на ровном месте, и заскочил в кунг. «Слушаю, первый». Сквозь треск и свист, неустойчивый в горной местности радиосвязи, донеслось: «Товарищ майор, лейтенант Петренко, тут такое, я не успел доехать пару километров до Чермина, а тут, как вдарит, лупит со всех сторон, из крупняка садит, с окраины села, до батальона ингушей, головы не поднять, прекратите панику, лейтенант, батальон вас на запчасти разобрал бы за пару минут», — рявкнул Пожинаев. «Дык оно как жахнет по башне, аж в ушах зазвенело. В триплексе сплошное северное сияние. Я прошу команду на отход, отставить, лейтенант, прекратить движение, провести разведку и доложить, как положено, ваши координаты, видимые силы и средства противника, выявленные огневые точки, ориентиры. Сроку через 10 минут жду доклад, «Выполняйте». Пожинаев отпустил тангенту. Паникер один раз получил по башне и мозги отключились. Майор взял трубку полевого телефона и кивнул дежурному связисту на коммутаторе, соедини с резервной группой. Дождавшись ответа абонента, Пожинаев распорядился. «Лейтенант Пичугин, резервную группу на выезд». Пожинаев подошел к выстроенному перед двумя БТР личному составу резервной группы. От строя отделился офицер, сделав несколько шагов вперед остановился и, приложив руку к головному убору, отрапортовал. «Товарищ майор, личный состав резервной группы построен. Тревожная группа численностью 20 человек на двух БТР стремительно летела по трассе Владикавказ, Чермин, на помощь патрульной группе, попавшей в засаду. Все люки были задраены, водители управляли боевыми машинами, выглядывая в приоткрытые водительские люки, освещая трассу и обочины помимо фар еще и фароискателями. Не доезжая 3 километров до окраины села Пожинаев, следовавший в первом БТР, остановился и стал вызывать по рации патрульную группу. Внезапно из лесополосы, метрах в 500 впереди, заработал пулемет и к остановившимся боевым машинам потянулись огненные трассы. Пожинаев выругался и распорядился стрелку наводчику. «Климов, ну-ка вдарь по супостату, кто там развоевался?» Стрелок наводчик, рисуясь, крутанул башни и причесал длинной очередью всю обочину и окраину лесополосы в направлении села. Со стороны села короткой очередью татакнул пулемет и запнулся, экономя боеприпасы. Проснулась рация. «Товарищ майор, это я, Петренко», истерически заверещал в микрофонной гарнитуре голос старшего патрульной группы. «Веду бой в окружении. Ингушам пришло подкрепление из Владикавказа. На помощь, Петренко. Это ты в лесу на 15-м километре спрятался?» «Да, я после боя», — приказал отступить и замаскироваться. «Так это ты, скотина, по мне стреляешь?» — поразился до глубины души Пожинаев. «Немедленно прекратить огонь и выехать на трассу. Я жду. Здесь кроме меня никого нет, а со стороны села только ручник изредка постреливает. Сейчас тебе Климов фароискателем посемафорит для успокоения. Огонь не открывать, ты понял, Петренко? Не стрелять». Пожинаев толкнул наводчика в бок и распорядился. «Климов, моргни пару раз фароискателем, успокой этого бойцуна, герой, блин, обороны. В окружении он бой ведет». Глава 21. Мешок самоцветов. Газета «Правда», 12.07.1992 года. 10.07.1992 в Майами. За участие в наркобизнесе вынесен приговор генералу Нориге, бывшему президенту Панамы. 40 лет тюрьмы. «Вот уже несколько месяцев я работаю над формированием своей пропрезидентской партии. Задача максимум – парламентское большинство. Иначе удачи не видать. Все мои начинания забалтывают, любые разумные предложения отклоняют, ничем конструктивно не аргументируя. Силами полномочных представителей в каждом областном и республиканском центре были развернуты первичные ячейки партии народного единства. Чтобы уменьшить привлекательность членства в партии рвачам, прилипалам и прочим карьеристам был установлен жесткий ценз и строжайший внутрипартийный контроль. Членские взносы были установлены в 5% от любого дохода. Каждый член партии ежегодно должен был подавать декларацию о доходах и справку об уплаченных налогах. Программа партии проста как 5 копеек, за основу взят основной принцип социализма: кто не работает, тот не ест, и все основные тезисы программы плавно вытекают из него. Самым первым пунктом программы предлагается приведение Конституции России в соответствии с потребностями общества. У Ленина коммунизмом являлся социализм плюс электрификация всей страны, у супостатов империализм как высшая форма капитализма. Все это блажь с одной стороны, а с другой, опыт истории показывает, что миром давно правят деньги. Но деньги деньгам рознь, в нашей стране они должны не править, а работать на благо общества. В моей программе предложено отойти от всех измов и строить развитое социальное общество, предоставляющее гражданам возможность свободного труда, максимальную защиту и социальные гарантии государства, в объеме второго основного постулата социализма: от каждого по способности, каждому по труду, равнозначно подходящего и для капиталистической формации. Сколько наработаешь, столько и полопаешь. Важным предложением было внесение на рассмотрение съезда закона об ответственности партии и депутатов за выполнение своих предвыборных обещаний и утверждение процедуры отзыва депутатов и распуска парламентских фракций, не выполняющих свои программные обещания. У меня не вызывало никаких сомнений, что это предложение будет похоронено на первом же слушании. Похороны прошли удачно, взрыв негодования народных избранников и драка за место на трибуне, чтобы высказать свое фи, были увековечены на кинопленку и преподнесены телезрителям обоих государственных каналов с моими язвительными комментариями. «Кошка скребет на свой хребет, когда-нибудь и это братья наскребет». Приложением к программе моей партии являлся конкретный пятилетний план работы по развитию промышленности, сельского хозяйства, производства. Не как в СССР, пятилетку в три года, а реально. Какие заводы, фабрики и когда должны быть построены, где и сколько должно быть запущено круглогодичных теплиц и парников, птицеферм. Сколько рабочих мест и каких должно быть создано и в какие сроки. Перспективный план реформирования вооруженных сил, правоохранительных органов. Планы строительства дорог, мостов, строительство новой орбитальной станции, развитие связи и информатики, электронной промышленности, запуск новых автозаводов, нефтекомбинатов. Не имея большинства голосов, бессмысленно пытаться притворить в жизнь такой план, его можно выполнить только предельным напряжением и мобилизацией всей экономики страны, при консолидации всех здоровых сил общества. Пожалуй, пора вводить уже не чрезвычайное, а военное положение. Анонсировал я свою программу лично, обратившись к гражданам страны в программе «Парламентский час» на Первом телеканале и пригласив вступить в свою партию всех, кому дорого слово «Отечество», тех, кто может и желает поработать на благо общества, причем совсем даже не бескорыстно. Я пообещал каждому члену партии достойную, обеспеченную жизнь и интересную работу, и заодно высочайшую ответственность. Я пригласил в партию бывших коммунистов и новых либералов, демократов и аграриев, требование было только одно – желание честно работать, а не разглагольствовать. Каждому члену партии я пообещал, в экстренных случаях, возможность личного обращения ко мне как к руководителю партии и как к президенту страны. К концу июля программа партии и план работы были разработаны, структура партии создана, заработали первичные отделы и ячейки во всех областных и многих районных центрах. Большинство местных руководителей и органов власти поспешили вступить в члены партии, ожидая отдачи в плане повышения личного благополучия и влияния на ситуацию. Многие скрыли часть своих доходов и имущества, переписав его на родственников. Этакие скромные, бескорыстные и небогатые получились, но не учли подписанного ими же разрешения при вступлении в партию на добровольную проверку доходов и расходов. В конечном результате за 2-3 месяца половина моих новых однопартийцев частью переселились на скамью подсудимых, другие лишились занимаемых должностей и постов и отделались конфискацией имущества и крупными штрафами. Имея выход на полномочных представителей президента на местах, члены партии были в состоянии решить многие наболевшие вопросы населения, минуя местные органы исполнительной власти, или мобилизуя их на содействие, и постепенно зарабатывали авторитет у людей. Я глянул на отрывной листок календаря, 15 июля. Вчера должен был разбиться Ан-12 в Нахичеване, под управлением капитана Кошелева, но так как воинская часть в полном составе была выведена к концу июня, происшествие не случилось. Интересный момент, не правда ли? Не случилось и ладно, будем радоваться, что хоть что-то положительное произошло от моего вмешательства, а то эпизод с Буденновском очень сильно ударил по моей уверенности в собственной непогрешимости и возможности предотвратить серьезные события. Мало того, что элементарно не вспомнил вовремя о теракте, так и не смог предположить, что своим затягиванием гаек и желанием придавить попытки национального самоопределения за счет территории России я ускорил и подтолкнул лавину плохо контролируемых событий, которые почему-то мне не снятся. Вот только как этой лавиной управлять? Семен разбежался по горячему песку и рухнул в набежавшую волну. Энергичными грибками он преодолел водный поток, тащивший его обратно к берегу, и выплыл на спокойную воду. Опустив голову в воду, Семен открыл глаза и попытался разглядеть дно с целью поискать раковины, но жгучая морская вода заставила пожалеть об отказе взять на прокат маску. Петров, ты только представь, отель «Черногория» на побережье Адриатического моря в Югославии, 3 звезды все включено, с придыханием зачитывала супруга рекламный проспект, приложенный к путевке, пик сезона, 2 недели с 1 по 15 августа. Что означает количество звезд и что такое все включено, для капитана российской армии было, в общем-то, фиолетово. Сам факт попадания за границу, пусть даже в дружественную Югославию, для военнослужащего рвал все шаблоны. Раньше попасть за границу военный мог только по службе, и никак не на пляже поваляться. Да и заграничность особенно не ощущалась, В отеле все постояльцы такие же, как и он, офицеры и прапорщики вооруженных сил с женами и детьми, на пляже они же, только, что обслуживающий персонал из местных, с 5 на 10 знающих русский язык. Вот меню существенно отличалось от меню военного санатория «Звезда» в Сочи, в котором ему посчастливилось побывать после ранения в Афгане в декабре 1985 года. Доступные, без ограничения, фрукты и овощи, которые если и появлялись в России на прилавках магазинов, то не раньше сентября, октября, а уж в военторгах совсем редкость несусветная. А здесь заходи в столовую и ешь, сколько пожелаешь. Первые два дня все отпускники на них только и налегали, попутно осваивая местные туалеты, маясь расстройством желудка от обжорства. Потом все устаканилось, в охотку, да понемногу. Местные деревушки ничем не отличались от аналогичных, стоящих вокруг отечественных курортных городов, разве, что более с виду пряничные, обустроенные. Да прилавки магазинов не шли ни в какое сравнение с родиной, но ходили в них отдыхающие в основном как на экскурсию, посмотреть, как люди живут. Валюты перед выездом продали только ради смеха, на копеечные сувениры, да мороженое. Путевку можно было приобрести всем желающим, через воентур, только вот цены кусались не по-детски. Благо, что хоть часть проезда до границы с Россией обратно была бесплатной. Чтобы порадовать жену и ребенка, капитану пришлось растрясти кубышку, накопленную за счет повышенного оклада, во время службы в Афгане. Ну да один раз живем, чего мелочиться, будет что вспомнить. Всего предлагалось на выбор более сотни отелей на побережье Черногории в Югославии. В общей сложности путевки обошлись Петрову в 10 тысяч рублей на всю семью, считай годовая зарплата. Впрочем, тратить-то ее все равно в России особенно ни на что, кругом сплошной дефицит и полупустые прилавки. Вылеты на курорт осуществлялись прямыми рейсами Аэрофлота из столицы каждого военного округа до аэропорта Приштина, а далее экскурсионными автобусами отдыхающих развозили по отелям, обратно в таком же порядке. Югославы, благодарные России за помощь, встречали россиян тепло и радушно, даже незнание языка не мешало, одной жестикуляцией обо всем договаривались. Семен вышел из воды и устало плюхнулся на топчан рядом с загорающей супругой, увлеченно листающей газету «Правда». «Оль, что пишут интересного?» «Олимпиада, летняя, в Барселоне закончилась 9 августа. И кто кого, как там наши выступили?» «Как именно наши, не знаю, а сборная стран СНГ заняла первое место по количеству медалей – 40. Жалко, что когда наши команды стояли на пьедестале почета, играли олимпийский гимн, они гимн страны и флаг поднимали тоже олимпийский. Да, такую страну похерили, а гимн, так его еще у России нет. А поднимать флаг СССР и играть его гимн, выглядело бы, скажем прямо, глупо. Американцы грозились первое место занять, удовлетворенно ответила Ольга, да не получилось. Не шмогла я, не шмогла, позлорадствовал Семен. Московский комсомолец 30.07.1992 года. Реванш коммунизма, в то время, когда вся страна, вся прогрессивная общественность, объединив усилия, прилагает все силы к избавлению от гнета застойной общественно-политической формации, наш всенародно избранный президент консолидирует вокруг себя все реакционные силы. Подкупом и шантажом, бессовестным обманом и неприкрытым насилием, Ельцин препятствует принятию нужных законов, блокирует уже принятые, инициируя бесконечные разбирательства в Конституционном суде. Президент на полном ходу вставляет палки в колеса начатой его же правительством экономической реформы, храня кропотливый труд тысяч и тысяч политиков, экономистов, ученых, отбрасывая нас назад, в прошлое. Избавившись для вида от партийного билета, клеймя с экранов телевидения коммунистов, Ельцин не вытравил коммунистическое мировоззрение из самого себя. Дав ход началу реформ, президент испугался роста цен, незначительного снижения уровня жизни россиян и прочих детских болезней эпохи перемен. Все страны Восточной Европы успешно прошли этот этап, в отличие от нас. За неполные полгода Ельцин рассорился со всеми соседями, как бывшими союзными республиками, так и ведущими державами мира, построив второй железный занавес на, теперь уже российских границах. В его копилке успехов прекращение вывода войск из Германии и стран Прибалтики, вооружение бандитского режима в Югославии, отказ от кредитов МВФ и возврата долгов царской России, выход из Монреальского протокола, отзыв заявки на вступление в ВТО, тихая оккупация Крыма, возобновление смертной казни и расширение списка смертных статей, поощрение доносительства и стукачества. Чего еще нам ждать? Возврата к 37-му году, строительство новых гулагов, создание расстрельных троек, скажем нет ползучему реваншу гангрены коммунизма, отсечем пораженные проказы и члены. Инициативная группа депутатов Верховного Совета инициировала процедуру импичмента президента. Окажем всенародную поддержку здоровой части депутатского корпуса. Московский комсомолец объявляет сбор подписей в поддержку скорейшего объявления импичмента Ельцина и проведения новых выборов президента страны. Президент Югославии с любопытством листал доставленную из посольства России книгу с припиской, лично в руки, как и обещал, и дарственной надписью, напутствием Бориса Ельцина, Слободану к прочтению и размышлению. Удивительно, книга издана в Германии на английском языке, про похождение американского спецназовца и охватывает собой период с конца 91 по 2000 год. Про Югославию Милошевич обнаружил в ней от силы десяток страниц, но такой информации, ценность которой еще предстояло осознать в свете уже полученных от Ельцина сведений в конце прошлого года. Милошевич открыл книгу на закладке, сделанной секретарем, и пробежал глазами по ближайшим событиям, часть которых уже произошли, а другие уже вот-вот. Предстающая глазам картина удручала: полный распад государства в ближайшие месяцы, перманентная война по всем границам, массовая безработица, экономическая блокада и санкции. Военная операция «Буря», проведенная в августе 1995 года армией Хорватии совместно с 5-м корпусом армии Боснии и Герцеговины, поддерживаемыми натовскими миротворцами, бегство сотен тысяч людей из уничтоженной Республики Сербская Краина и Западной Боснии. В общем, интригующий список событий, переданный Ельциным Милошевичу в конце прошлого года, получил частичное обоснование и позволил уяснить подоплеку тех или иных событий, политических решений и действий. Милошевич достал из сейфа письмо Ельцина, переданное в декабре прошлого года, и сравнил события, перечисленные в нем, с событиями в книге. А в письме Ельцина про мою страну событий-то поболее, чем в книге, да и по времени, с удивлением осознал простую истину президент Югославии. Бегло пролистав до конца книги, Милошевич удовлетворенно выдохнул. Продолжение следует. Но все-таки откуда, кто в действительности написал эту книгу? Псевдониму автора на обложке Милошевич не поверил сразу. Как к Ельцину попала еще в декабре прошлого года информация из этой книги, изданной только в апреле следующего года? Милошевич даже не усомнился, где еще Ельцин мог получить информацию до 2010 года включительно. «Без России никуда», — решительно захлопнул книгу Милошевич, — «ей, пожалуй, не меньше меня достанется: голод, нищета, разруха, падение производства в ближайшие 3 года. С другой стороны, кто предупрежден, тот точно впросак не попадет. И если Ельцин мне рекомендует данную книгу к руководству, то сам-то наверняка ее проштудировал от корки до корки и предпримет соответствующие меры. Так что пускай русские строят свои военные базы. Отели на берегу Черногории тоже пусть строят. Глядишь, местное население будет делом заниматься, а не митинговать. Я со своей стороны тоже позабочусь, чтобы Черногория не помышляла о выходе из того, что осталось от Югославии». Милошевич прикинул боевые характеристики 2 зенитно-ракетных полков с 300 переброшенных Россией из Германии и сравнил с количеством выпущенных ракет и боевых самолетов, участвующих в бомбардировках страны в далеком будущем. 2 полка с 300 – это 288 зенитных управляемых ракет, явно маловато для противостояния авиационной группировки блока НАТО, правда, это в одном залпе. Но будет ли время перезарядить и сделать второй? Попросить что ли Ельцина оказать помощь в налаживании противовоздушной обороны страны? С другой стороны, даже этих сил хватит для уничтожения четверти самолетов и крылатых ракет противника. К таким потерям НАТО однозначно не готово. Воевать современные европейцы могут только издалека, не вступая в прямое противостояние, и если их хорошо проредить в первом вылете, то до второго может и не дойдет. Милошевич вызвал секретаря и распорядился: пригласите министра обороны и передайте ему, что я настоятельно рекомендовал ему прочитать данную книгу и подготовить свои предложения по купированию возможных угроз. И все-таки, кто действительно написал эту книгу? Кто такой этот Кейси, предсказывающий столь невероятные события? Очевидно, что Кейси и Ельцин черпают сведения из одного источника, продолжал размышлять Милошевич, решая, как воспользоваться полученными сведениями. Газета «Правда» 24.07.1992 года. 22.07.1992 года бежал на волю глава медельинского наркокартеля Пабло Эмилио Эскобар Гавирия, отсидев год в медельинской тюрьме «Ла Катедраль», построенной на деньги самого наркобарона для себя любимого. В тюрьме была устроена дискотека, бассейн, сауна, во дворе футбольное поле. Свободное посещение членами семьи и товарищами, свободный выход. По соглашению с правительством Колумбии следственной группе было запрещено приближаться ближе 3 километров к тюрьме. Причиной побега было принятое решение президента Колумбии о переводе Эскобара в настоящую тюрьму. Глава администрации Кущевского района Краснодарского края Валерий Палкин с удивлением прислушался к скандалу, разгорающемуся в приемной. Секретарша Палкина, молодая горластая девица, сколько-то юродная сестра номинального хозяина совхоза Степнянский Николая Цыпка и его супруги Надежды, грудью защищала подходы к телу начальника. Дверь входного тамбура распахнулась, и в кабинет, спиной вперед, ввалился молодой парень, отталкивая от себя разъяренную фурию в мини-юбке. «К Валерию Ивановичу только по предварительной записи», — шипела она, вцепившись в лацканы пиджака парня, успевая краем глаза оценить реакцию босса на свою самоотверженность. «Я репортер «Народной газеты», согласно закону о СМИ, вы не имеете права препятствовать журналистам в получении информации», трепыхаясь в руках железной леди, пытался донести свое видение на свободу слова бдительной секретарши-репортер. «У нас не проходной двор, а учреждение, и установлен регламент приема посетителей главой администрации, вторник с 16 до 18 часов. Записывайтесь, и через 2 недели подойдет ваша очередь». Рывком освободив многострадальный пиджак от рук секретарши, репортер повернулся к главе с интересом, наблюдавшим за противостоянием молодости и опыта. Плюхнувшись на стул возле приставного стола, молодой человек представился, протягивая журналистское удостоверение. Репортер «Народной газеты» Клименко, и, не дав открыть рот главе администрации, сходу огорошил того вопросом: «Скажите, Валерий Иванович, наших читателей интересует вопрос, почему вы, как глава администрации района, не только не принимаете мер к пресечению бандитского захвата семейством цапкозерносовхоза Сипнянский, а наоборот с помощью местного РОВД, прокуратуры и суда всячески преследуете законно избранных членов руководства совхоза. Вы вмешиваетесь в работу предприятия, практически парализуя его работу. Дети Виктора Цыпка, брата Николая, Николая и Сергея терроризируют всю округу, руководя бандой малолетних преступников, организованной на базе спортивного клуба. И как это вяжется с той должностью, которую вы занимаете? Немедленно выйдите из кабинета, или я вызову милицию», — возмущенно заверещала секретарша, услышав претензии к ее родственникам и любимому начальнику. «Подождите, Катерина», — барственно притормозил девушку Палкин и, снисходительно глядя на репортера, покачал головой: «Где вы набрались таких манер, молодой человек? Во-первых, проводя журналистское расследование, вы должны быть беспристрастны для максимальной объективности. А что вы устроили? Скандал. Ворвались в кабинет, выламываете пальцы секретарю, бросаетесь нелепыми обвинениями. Если правоохранительные органы вмешались в деятельность названного вами предприятия, значит, были на то основания, и не дело вам, в угоду преступников, вмешиваться в ход расследования, препятствуя следствию. Так можно и понести ответственность за воспрепятствие правосудию и клевету на уважаемых людей. У меня есть достоверная информация, что именно по вашей инициативе органы прокуратуры начали расследование деятельности правления совхоза, которая практически парализована идущими 3-й месяц проверками по уплате налогов», — завел свою шарманку повторный репортер. «Предприятие на грани банкротства. Вместо уборки урожая рабочие и бригадиры дают свидетельские показания многочисленным следователям и проверяющим. Конца проверок не предвидится. Сфабрикованные дела незамедлительно передаются в суд, а федеральный судья Кущевского района по совместительству является невестой сына Николая Цыпка. Надо ли пояснять, в чью пользу принимаются решения по сфабрикованным на скорую руку делам? Начальник РОВД Владимир Финько служит цепным псом семьи Цыпка, возбуждая уголовные дела по всем противникам одиозной семейки. Всем работникам совхоза предлагается проголосовать за правильные кандидатуры в лице супругов Цыпка, обещая снять все обвинения с предприятия, как только так сразу. Беспардонная ложь, гнусные инсинуации и поклеп на уважаемых людей — вот что я вам скажу, молодой человек», — возмутился глава администрации, вскочив из-за стола, прикрываясь свободой слова, вы подчуете своих читателей полуправдой, где правда, только законные действия правоохранительных органов, а все остальное черный пиар бывших, надеюсь, руководителей зерносовхоза, погрязших в воровстве, коррупции и уклонении от налогов. Но мы все равно выведем их на чистую воду, а вы, юноша, прекращайте отрабатывать грязные деньги от нечистых на руки дельцов. Обелить их невозможно, место им в местах не столь отдаленных. Вы все переворачиваете с ног на голову. Не выдержал Клименко, как так можно, а только так и нужно. Перебил репортера глава района, только беспощадно искоренять эту ереси вседозволенность, когда под видом свобод слова, бросаются недоказуемыми обвинениями. Устав припираться, и видя бессмысленность попытки переубедить настроенного на конфронтацию журналиста, глава вспылил: «Выйдите из кабинета, а то я сейчас вызову наряд милиции, и вы на собственном опыте убедитесь в неотвратимости наказания за хулиганство и причиненный моральный ущерб». «Никуда я не выйду», — пытался сопротивляться репортер наезду опытного администратора. «Оставайтесь», — пожал плечами Палкин. «Катерина, вызовите, пожалуйста, наряд милиции». Молодой человек любезно согласился подождать, а я на заседании суда, как раз по делу о неуплате налогов. Кто-то же должен бороться с преступностью, а не только бумагу марать, смахнул скупую слезу глава, умилившись своей самоотверженности, и вышел из кабинета в приемную. Репортер выскочил за главой следом и, обогнув его по широкой дуге, ринулся на выход, справедливо не рискнув дожидаться возможных правоохранителей. Проводив взглядом ретировавшегося репортера, Палкин негромко распорядился: «Катя, позвони Финька, пускай возьмет журналюгу за причинное место и потрясет нежно, нежно. Надо прояснить, кто сливает в газету порочащую информацию, и выяснить, кто за ними стоит. Дыма без огня не бывает, уж больно информированный юноша нам повстречался. Сижу в гостиной, читаю прессу, занимательно мне стало, что там интересного пишут про текущую политическую ситуацию в стране и вокруг. Телевидение наше убогое немного наладить в нужную сторону удалось. Дыры в сетке телевещания первого и второго государственных каналов со скрипом закрыли скороспелыми, публицистическими и развлекательными программами, сыроватыми, топорно, на коленке слепленными, но все же привнесшими живительную струю в застойное болото телепропаганды. Режиссеры Галиев и Анофриев ежедневно вымучивают продолжение сценариев и радуют зрителей мыльными операми «Made in Russia» с заложенными, по указке сверху, инфовирусами нетерпимости к торгашам, бандитам, продажным ментам и коррумпированным гощиновникам, обыгрывая нашу современную действительность, намекая зрителям, чем бы стоило в этой жизни заняться. Бондарчук и Тодоровский параллельно снимают несколько боевиков про бравых советских, российских спецназовцев и десантников, переплюнув фильмы «Коммандос» и «Терминатор» по количеству трюков и спецэффектов. Для съемок спецэффектов создали отдельную компанию, все эпизоды, не подходящие одному фильму, пристраивались к другому. Режиссеры в приказном порядке включали в сценарий выданную им по секрету инсайдерскую информацию из будущего, чтобы побольше создать проблем западным разведкам, когда они начнут искать источники этой информации. Три раза ха-ха-ха, пусть поищут. Для невзыскательного вкуса бывшего советского обывателя, видевшего только два телеканала в своей жизни, с единственными развлекательными телепрограммами типа «А ну-ка, парни», «Девушки», «КВН», «Утренняя почта», «Спокойной ночи, малыши» и относительно свежий «Поле чудес», новые программы рвали шаблон, как содержанием, так и подачей материала, чтобы не допустить случайного появления коммерческих, вредительских, прозападных антироссийских телеканалов. Я предложил Примакову возглавить этот процесс с нашей стороны, создать заново специальный комитет по информации, с прицелом на интернет, телевидению и радиовещанию, привлечь достойных советских пенсионеров от культуры, военных и КГБ к руководству, подкинуть им деньжат на обзаведение, довести, что мы хотели бы от них слышать, а особенно чего не хотели категорически, а в остальном полная свобода слова, в соответствии с законом о СМИ. Почему в насквозь демократической Англии есть специальный комитет, который может сказать «нельзя», и все печатные органы затыкают свои речевые мандибулы на запретную тему, или напротив, поступает команда «ФАС» и начинается вселенская травля неугодных. Первые блинчики уже пошли, пусть и комковатые. По несколько часов в день уже вещали каналы. 24 часа, наука и жизнь, культура. А вот с прессой что делать? Помимо существующих изданий образовалось, отпочковалось от «Альма-Матер» сотни и сотни журналов и газет всех цветов радуги, желтых, черных, коричневых, зеленых, голубых с розовым и прочих других. Помимо отрыжки пропагандируемых идей, они единым кагалом злобно хают, лают, поливают помоями все и вся, что касается нашей страны, ее прошлого и настоящего, меня такого красивого и проводимых мною реформ. Любимые народом в прошлом, новостные издания, типа литературной газеты, «Московского комсомольца», «Комсомольской правды» и многие другие, скатились до уровня бульварной прессы, тиская проплаченные тысячами всевозможных, многочисленных общественных фондов статьи и статейки, извращая и высмеивая даже то немногое полезное, что удавалось сделать моему правительству. Я еще раз перечитал статью в литературной газете от 12 августа 92 года с перепевом интервью главного редактора газеты «Московские новости» Леонида Краснера с Валерией Новохадской. «Призрак реет над Россией, надо же какой пафос, не хватает таланта даже на заголовок, плагиаторы несчастные, Владимир Ильич в мавзолее перевернется. Хотя о чем это я, забываюсь, схоронили вождя, так что перевернется он уже в гробу». Здравствуйте, уважаемые читатели. Я прошу обратить внимание на интервью с известным советским диссидентом, правозащитником, одним из основоположников праволиберального движения «Демократический союз России», советником президента Грузии по правам человека, госпожой Новохадской Валерией Ильиничной. Вот оно, русское чудо и загадочная русская душа, маниакально-депрессивный психоз. Мы всегда воевали с Стефаном Баторием, с Ливонией, с Польшей, со шведами, с Турцией, с Европой, с Финляндией, с Германией, с Афганистаном, с Таджикистаном. И не для завоевания морей, не для обеспечения торговли или превосходства, но для поддержания здоровой маниакально-депрессивной формы. Классика жанра, Великая Отечественная. Вот формула нашего массового героизма. Страну наконец-то спустили с цепи, и она, не имея мужества перегрызть глотку собственному Сталину и его палачам, с энтузиазмом вцепилась в горло Гитлеру и его монстрам, когда хозяин, большой брат, дядюшка Джо сказал ей: «Фас, 4 года маниакала, а потом героев Советского Союза и кавалеров ордена славы 3 степеней за милую душу отправляли в ГУЛАГ, зачастую из Бухенвальда на Колыму, не меняя вагоны, только переводя стрелки. И вы хотите, чтобы я поверила, что это можно было сделать с нормальными людьми? Вы хотите, чтобы я считала их мужественными защитниками Отечества и идейными противниками фашизма, их, роботов Сталина, сдавшихся без боя собственным чекистам? Обижите еще и за это Европу и все прогрессивное человечество вас благодарить. Сталин много лет готовился к войне с Германией, читайте «Ледокол» Виктора Суворова. Гитлер успел нанести первый удар, иначе несокрушимая и легендарная зашла бы ему в тыл и ударила по Румынии, отрезая нефть. Если бы не 22 июня, Сталину досталась бы не половина Европы, а весь континент, включая Францию и Норвегию, Бельгию и Швецию. Я не прошу вас благодарить Гитлера за его невольную услугу, но и Сталина не заставляйте меня благодарить. В схватке акулы со спрутом победил спрут. Здесь некому выносить благодарность. Я глумлюсь над национальными святынями, скорее, над национальной мифологией. Уберите с глаз долой вольных и невольных фальсификаторов. Ксимонова, Василия Быкова, Адамовича, Ю. Бондарева и прочих, а на полке оставьте одного Виктора Суворова. Каково? Да, вот ведь ССС самка собаки. Суворова ей оставь, предателя, сотрудника ГРУ, в 78-м сдреснувшего в Англию и кропающего разоблачительные книжонки. Статьи этой Новохадской как бацилла разъедают мозги. Но какая умная, упоротая в своей святой ненависти и непогрешимости баба. Из нее хороша была бы Роза Люксембург, или Ани Каплан, в начале века, там она была бы прямо в струю, комиссаром на броненосец Потемкин, кожанку и портупею с маузером и мочить всех несогласных. Она бы и сейчас кричала на костре, что земля круглая, так и без нее все это знают. И ведь в основе своей права во многом, в своем изобличении прогнившей, выхолощенной, извращенной коммунистической идеологии, клеймя новых демократов, вылупившихся из старых коммунистов, попутно проходя паровым катком и по своим коллегам-диссидентам, воздвигнутым либеральной прессой на пьедестал мученичества, а ныне заседающим в Верховном Совете и Советах всех уровней, с упоением делящим министерские и прочие руководящие кресла, но в своей ненависти ко всему советскому, власти, режиму, КГБ, соотечественникам, засунувшим голову в песок, выплескивающим недовольство властью на кухнях, запивая водкой, погрязших в воровстве, несунстве, нечитанном осужданстве, блате и политической апатии, она вырастила в душе ненависти ко всему российскому, русскому, тому, что для многих дорого и свято. А сейчас мы потрошим четвертый, советский Рим, и шлепаются на мостовую красные знамена, имперские комплексы, ленинские памятники, и разбирается на кубики евразийский колосс, как при играх в детский конструктор. Очень хочется вытащить все реечки и детальки и сложить обратно в мировую коробку. Пусть берет кто хочет наши тоталитарные вотчины. Для нее герои уже другие, те, кто, поучая нас правильному капитализму, макают мордой в грязь, ласково улыбаясь дают одной рукой в долг, другой шарит по карманам и за пазухой, вытаскивая последние заначки, строя планы разделить уже Россию по губерниям и республикам и торопясь успеть половить рыбку уже даже не в мутной воде, а в половодье. Все, кто против нас, все, кто травит и взрывают, берут в заложники, садят в зинданы, для нее герои и борцы. Прибалты и грузины, чеченцы и американцы. Первых, а особенно последних она превозносит, ни минуты не сомневаясь в своей правоте, только за то, что они были и есть противниками России и СССР. Госпожа Новохадская все ждет и ждет, когда он проснется врагом несломленный народ и подхватит ее знамя борьбы и воздвигнет на российском рейхстаге и бросит склоненные знамена России к мавзолею Рузвельта там или Рейгана. Ей плевать, сколько бомб вывалит Америка на Югославию и на Ирак, насаждая демократию. Ей плевать на то, какими способами американцы добиваются своих целей. Ведь цели-то изначально, априори верные. Ей плевать на демократию, так как в нее она тоже не верит, и ведь права зараза. Читаешь ее статьи и она права во всем, что касается отношения людей и власти. А потом начинают работать ее вирусные закладки, опошляющие все и вся и переворачивающие с ног на голову. Скольких она и такие, как она, еще смутят людей и отравит своей извращенной логикой. Слава Богу, таких единиц и в борьбе с ветряными мельницами большая часть инсургентов, диссидентов участвовать не желает. Бедная, бедная баба, как обостренно она ощущает несправедливость, как сурово горит в ее груди пепел класса. Увы, не быть ей легендарным Данко, вырвавшим пламенное сердце и освещающим им верный путь своему племени, и не исправить уже и не перевоспитать, и не поставить такую в стойло, и не запрячь на благое дело. Поздно, все поздно, а жаль, как она ловко все подмечает, метко и емко характеризует. Песня. Я про демократию хочу поговорить, про демократию, которой нет нигде, и, может быть, никогда не будет, и скорее всего, не надо, чтобы она была. Про демократию, которая никому не нужна, кроме поэтов, артистов, инсургентов и заклинателей змей, то есть прежде всего, российской интеллигенции. И не соль она, и не сахар, и не дрожжи, и не пряности, а что-то еще, что-то производное от всего этого, какой-то вирус, духовный спид, дефицит инстинкта самосохранения. Демократия – это всегда желание по своей глупой воле пожить. Мы жизнерадостно пилим свой сук, слышите, как звенит пила. Видите порхание разных газет, той тучи опилок, интеллигенция подрядилась пилить все суки под собой и государством, стягивать за ноги в партер с исторической сцены любую чванную власть. Лучше и не скажешь. Господа интеллигенты начали процесс, а сейчас к ним присоединилась вся страна, вооружившись, вдобавок, топорами, пожарными баграми, автоматами и танками и пилит и рубит так, что только щепки летят. Мда, мужика ей надо было в свое время, да детей побольше, а то вишь она писала бедная. Секс – это занятие не слишком увлекательное, это скучно. Я читала. Читала она, с другой стороны посмотришь на харю, хотя на вкус и цвет, подушка в помощь, нет, это ж сколько надо выпить мужику, на свою, харю посмотри, одернула подсознание, да, согласен, не прав категорически, виноват, исправлюсь, но это ведь ты, подсознание, увело сознание куда-то в сторону, я просто с прессой знакомился и вот дознакомился, слово за слово, мысль за мыслью, ушел в дебри, но все-таки, я думаю, еще можно поработать и с таким материалом. А что если ее пригласить поработать нашим представителям в ООН? Пусть поржут, потом заплачут, когда она им вывернет матку наизнанку и покажет Кузькину мать, глядишь и жива останется. А то, что-то припоминается мне, вроде как шлепнут ее, и кому помешало, когда до этой должности дорастет не бензя, супостаты на него молиться будут. Надо обсудить этот вопрос с Примаковым, да пригласить ее к себе на беседу, попытаться направить в нужное русло. СССР был самой читающей страной, а в России через 30 лет забудут количество букв в алфавите. Реформа образования и единый госэкзамен будут тому причиной. А пока еще читающим россиянам льют в уши помои от всей широты души. Не имеющие иммунитета к лжи и передергивания фактов, люди искренне возмущаются следствиями, не видя причин их порождающих. В советской культуре пишут про тысячи работников образования и культуры, вышедших на демонстрацию протеста. Отчего вы думаете? Обида взяла наш бомонд и педагогический корпус, что им не досталось от пирога приватизации, подавая им театры и дома культуры от большого до самого последнего в глубинке. Большой то себя окупит, а зачем им деревенские ДК и кинотеатры? Чтоб было, особенно меня восхищает именно бомонд, сливки или как там они себя называют, богема. Какой из них бомонд? Аристократы-дегенераты, с 20-х годов поэты, блин, серебряного века, через одного бездари, а единицы, действительно талантливые, большей частью психически ненормальные, наркоманы и алкоголики, пидорасты и самоубийцы. Маяковский, Есенин, Ахматова, Чайковский, Лев Толстый, кстати, единственный аристократ, граф, однако и все равно под старость крыша съехала, отчего и помер. Нынешние бездельники, призывающие прямо сейчас перековать мечи на орала и стройными рядами сдаться Западу, восхваляющие друг друга, празднующие с экранов телевизоров творческие и прочие юбилеи, пляшущие и поющие на юбилеях воров в законе, тоже бомонд, как-то измельчали. Эти уже самоубийством не кончают, а кончаются от дозы и алкоголизма. Что-то не припоминается восхваление по телевизору юбиляров ученых, военных, рабочих, а певцы сплошь и рядом делятся воспоминаниями, как они такие замечательные добились любви народной, про себя называя его быдлом. Оно, быдло, понастроило кинозалы, театры и стадионы, телевышки, придумало радио и телевидение, газеты и журналы, чтобы бомонду было где выступать и красоваться, покупает билеты на концерты, магнитофоны и приемники, кассеты и пластинки с песнями любимых певцов, но быдлом для многих быть не перестало. Вместо кибитки бременских музыкантов и палаток в чистом поле в их распоряжении VIP-номера в гостиницах и бизнес-класс в самолетах, спроектированных и построенных, наверное, тоже быдлом. Помню одну такую бомонду, балерину, с голым задом загребающую в шпагате промежностью песок на пляже, красуясь на всех фотографиях, выкладываемых в социальных сетях, своей замечательной растяжкой в неглиже, хвастающуюся 40 любовниками под старость лет. Вон они, такие же, маршируют возле Большого театра, а чтоб и его не приватизировать, али права не имеем, другие бомондиане будут проявлять протест, прибивая свои яйца гвоздями к брусчатке Красной площади. Кто-то рисовать серию квадратов от черного до зеленого, переходя на овалы. Особо продвинутые малевать картины силой мысли, заправляя заднее место краской и натужно выплескивая ее на холст. Их коллеги будут потом глубокомысленно комментировать получившуюся палитру, оценивая красоту переливов и приложенные усилия. Один художник отличился от всех, нарисовав портрет члена жюри противоположным, так сказать, концом, под бурные аплодисменты самого члена и его коллег. Какой-то перекос произошел в сторону зрелищ, в парадигме потребностей народа, рекламируемой еще с Древнего Рима, хлеба и зрелищ. Особенно это заметно, когда хлеба не хватает. Да простит меня научное сообщество за эксплуатацию данного термина в столь недостойных целях. Как-то надо разворачивать вектор общественного восприятия в сторону того, кто производит хлеб и прочие материальные ценности. А комедианты пускай пляшут, развлекают. Народ право отдохнуть имеет. Старший сержант милиции Павел Шувалов предавался любимому делу, ежедневному послеобеденному отдыху, оккупировав для этих целей скамейку в Невском парке, балуя себя сочным чебуреком и разглядывая прохожих, снующих туда-сюда. Шувалов проходил службу в управлении внутренних дел на метрополитене Санкт-Петербурга на станции метро Ломоносовской, неподалеку от парка, и наскоро покушав, занимал одну и ту же скамейку, внимательно вглядываясь в прохожих, преследуя только ему видимую цель. Погода стояла райская, конец августа порадовал петербуржцев солнечными теплыми деньками. Столбик термометра показывал комфортную температуру 25 градусов в тени. Шувалов судорожно сглотнул, проталкивая в горло непрожеванный кусок чебурека, и с вожделением замер, глядя на молоденькую девчушку, подскакивающую с каждым шагом, от переполняющей ее энергии юности. Короткий сарафанчик просвечивал насквозь, подчеркивая точеную фигурку, крепкие грудки, подпрыгивающие в такт перестуку каблучков, казалось, вот-вот вырвутся на волю. Светлые волосы натуральной блондинки, с аккуратной стрижкой каре, прямой точеный нос, распахнутые, словно в удивлении глаза, завершали образ женского совершенства. Со скрипом сопроводив девушку поворотом головы, Шувалов прикипел взглядом к худенькой, но выразительной попке, бесстыдно вихляющей из стороны в сторону. Предавшийся эротическим мечтам сержант не замечал, как из откушенного чебурека тек жирный сок прямо на оттопыренные брюки. В 11 часов вечера, с закрытием станции метро, Шувалов, закончив сегодняшнюю смену, устало брел через парк домой. Над Петербургом стояли белые ночи, видно было все как днем. Услышав нарастающий, узнаваемый перестук каблучков за спиной, сержант не поверил своим ушам. Оглянувшись, сержант встретился взглядом с юной нимфой, виденной в обед. Приветливо улыбнувшись, девушка опередила Шувалова и потихоньку отдалялась. Зыркнув по сторонам, сержант убедился в отсутствии посторонних и, дав волю своим инстинктам, в три прыжка догнал девчонку, сгреб ее в охапку, зажимая ладонью рот, и канул с тротуара в густые кусты. Одним рывком маньяк сорвал с девушки платье и бросил ее на землю, наваливаясь всем телом на бьющуюся в судороге от удушья жертву. Последнее, что запомнил маньяк, перед тем как потерял сознание, это острую боль в затылке, сопровождающую пресловутые искры из глаз. Сидящие в засаде оперативники споро паковали маньяка, а руководитель операции капитан Сизов, старший оперуполномоченный уголовного розыска, накинув на пострадавшую свой китель, успокаивал лейтенанта Клементьеву, игравшую роль подсадной утки, не ожидавшую такой прыти от насильника. Подойдя к завозившемуся очнувшемуся маньяку, Сизов пнул его несколько раз по почкам, схватив за волосы приподнял голову и, свистящим шепотом угрожающе спросил, где утопил тело Ирины Барсуковой осенью прошлого года, тварь. Поплывший от смены обстановки Шувалов обмочился со страху и зачастил. Я не хотел, она умерла, я не хотел ее убивать. Она начала кричать, я ударил, она упала головой о камень и все. Сизов, выслушав откровение насильника, рассвирепел, еще больше и замахнулся на Шувалова. Втянув голову в плечи, маньяк раскололся до конца. Я привязал к ногам бетонную урну и сбросил тело в Неву, здесь рядом метрах в 100. Только не бейте больше, я покажу место. Сучил ногами Шувалов в попытке, оттолкнувшись, отползти подальше от озверевшего оперативника. Так, благодаря кропотливой работе и вдумчивому планированию операций Следственного комитета и милиции, список маньяков, оставшихся на свободе, сократился еще на одну фамилию. Сидящий на ступеньках возле входа в храм паломник, с окладистой бородой, кустистыми бровями, дочерна загоревшим лицом, мельком бросил взгляд из-под лобья на стоящих у подножия лестницы храма двух европейцев и парочки явных азиатов. Холеные, невозмутимые рожи и блестящие в предвкушении глаза, с первого раза выдавали представителей англосаксонской нации.